Глава 13. Я ушла быстро, почти бегом. Воздух резал легкие, музыка осталась где-то позади, а внутри все еще дрожал обрывок разговора, острый, злой. «Ксю!» — Рая догнала первой, схватила за рукав. «Стой, ты куда?» «Домой», — соврала я. «Мне надо побыть одной, а вы останьтесь и хорошо проведите время. Все в порядке, правда?» Рая, нахмурившись, переглянулась с Олесей. «Ты уверена? Ты сейчас не выглядишь как человек, которого стоит отпускать одного». Я собралась отшутиться, когда телефон в кармане завибрировал. Сообщение от Саши. «Ты в порядке?» Я замерла. Он будто чувствовал, что мне плохо. «Не очень». Ответ пришел сразу. «Я заеду. Где ты?» Не задумываясь ни на секунду, я отправила Саше свою геолокацию. Мне нужна была эта передышка. Олеся заглянула в мой телефон и вздохнула, будто сдаваясь. «Ладно, Саше можно доверять. Но напиши, как будешь дома». Я кивнула и развернулась к дороге, краем глаза замечая, как Марат стоит ко мне спиной, общаясь с друзьями. Плевать. Саша приехал через 10 минут, вышел из такси и посмотрел на меня. Все тот же парень, которого я знала. Светлые волосы, очки, спокойное лицо. Но что-то в нем неуловимо изменилось. Он больше не выглядел удобным, не подстраивался, не улыбался на автомате, стоял прямо, плечи расправлены. Взгляд внимательный, тяжелый, будто внутри него появилась глубина, которая придавала ему весомости. «Садись», — коротко бросил он. «Я знаю одно место, где тебе полегчает». Я сглотнула. Неужели так заметно, насколько мне хреново? Мы ехали молча. Машина резала темную дорогу фарами, за окнами сгущались тучи, ветер трепал деревья. Погода стремительно портилась под стать моему состоянию. Я смотрела вперед и чувствовала, как внутри поднимается что-то тяжелое, давящее, как перед грозой. Саша попросил остановиться у обрыва. Река внизу была темной, почти черной. Ветер бил в лицо так, что хотелось зажмуриться. Небо низко нависло над землей, будто тоже собиралось сорваться. «Тут всегда легче дышать», — сказал Саша, окидывая взглядом пространство перед собой. «Даже если внутри шторм». Я подошла к самому обрыву. Холодный ветер сразу забрался под куртку, вырывая дыхание. Я обхватила себя руками. «Иногда», — сказала я наконец, — «хуже всего не боль. А когда тебя стирают? Делают вид, что тебя не было». Саша шагнул ближе, не касаясь. «Ты здесь», — тихо сказал он. «Я тебя вижу». Я повернулась к нему. Он был слишком близко. В глазах не жалость, не осторожность, а что-то другое, глубже. Темнее. «Саша!» — начала я. Он не дал договорить. Поцелуй был резким, без вопроса, без паузы, будто он решил все за нас обоих. Его ладонь легла мне на затылок, крепко, уверенно, и мир в этот момент сдвинулся. Ветер, небо, обрыв — все исчезло. Остался только этот поцелуй. Грубый, честный, выбивающий воздух из легких и мысли из головы. Такой, после которого уже нельзя делать вид, что ничего не происходит. Я ответила, потому что внутри была буря. Поцелуй закончился не сразу, просто растворился. Саша не торопился, не искал продолжения. Его ладонь все еще была у меня на затылке, но без нажима, как точка опоры, а не захват. Я первой выдохнула. «Я...» — начала и замолчала. Саша не попросил продолжить, не наклонился ближе, просто остался рядом. «Ничего не говори», — тихо сказал он. «Сейчас не надо». Ветер трепал мои волосы, бросал их мне в лицо. Саша молча убрал непослушную прядь за ухо. Я подняла на него глаза. Саша смотрел внимательно, серьезно, без улыбки, без той прежней мягкости, к которой я привыкла. В нем была сдержанность, тяжелая, взрослая, и от этого он вдруг стал опаснее, чем я ожидала. «Ты не обязана выбирать сегодня», — сказал он. «И не обязана быть сильной». Я кивнула, не доверяя голосу. Внизу глухо шумела река. Небо темнело, будто закрываясь. Ветер снова поднялся, трепля волосы, куртку и мысли. Но странное чувство, будто тебя не тянут, не требуют, не разбирают на части, а просто дают быть собой, грело изнутри. Саша проводил меня до дома молча, не задавая лишних вопросов и не пытаясь заполнить паузы. Машина ехала мягко, будто дорога сама подстраивалась под этот вечер. Я смотрела в окно и ловила себя на странном ощущении покоя, ни эйфории, ни восторга, а ровного тепла. Когда таксист остановился у моего подъезда, Саша повернулся ко мне. «Я напишу», — сказал он просто, не как обещание, как факт. «Хорошо», — ответила я. «Может, зайдешь?» Саша посмотрел на окна моего дома и чуть улыбнулся. «В другой раз», — сказал он мягко. «Сегодня тебе лучше лечь пораньше». В его словах было столько заботы, что спорить не хотелось. Я вышла из машины и вдруг поймала себя на мысли. Саша смотрелся здесь правильно, спокойно, без напряжения. Я вдруг ясно представила его у нашего кухонного стола с маминым чаем и папиными вопросами и поняла, что эта картинка не пугает. А потом, как назло, всплыл другой образ – Марат. Его тень в нашем коридоре, его взгляд, от которого у родителей точно бы поднялись брови, слишком резкий, слишком темный, слишком не для просто зайти. Мысль была странной и неожиданно отрезвляющей. «Спокойной ночи, Ксю», — сказал Саша. «Спокойной», — ответила я и закрыла дверь машины. И только тогда я заметила их. Рая и Олеся стояли у подъезда, скрестив руки и делая вид, что они тут совершенно случайно. «Ну, наконец-то!» — протянула Рая. «Мы уже начали подозревать, что ты решила сбежать в новую жизнь». «Это же Саша?» — уточнила Олеся, бросив взгляд на машину, которая как раз тронулась. Я кивнула. «Вежливый», — вынесла вердикт Олеся. «Это плюс». «И живой», — добавила Рая. «Тоже немаловажно». Я рассмеялась. «Впервые за вечер по-настоящему». «Что вы тут делаете?» — спросила я, открывая подъезд. «Засаду устроили?» «Мы — группа поддержки», — важно сообщила Рая, заходя первой. «И группа контроля, особенно после того, как ты сбежала с таким лицом, будто собиралась либо плакать, либо жечь мосты». Я повернулась к подругам. «Плакать я точно не буду». Олеся кивнула, будто это был единственно правильный ответ. «Значит, не зря мы тебя отпустили». Мы поднялись на мой этаж. Я открыла дверь, впуская их в теплый, знакомый полумрак квартиры. Дом встретил привычными звуками, тиканьем часов, далеким шумом телевизора у соседей, запахом кондиционера для белья. Все было на своих местах. И я тоже. Рая скинула куртку и огляделась. «Чай будет? Или сразу исповедь?» «Чай!» — улыбнулась я. «Исповедь потом». Я включила на кухне свет, поставила чайник и только тогда поняла, как сильно устала. Не физически, внутри. Как будто меня долго тянули в разные стороны и только сейчас отпустили. Мы сели за стол. Рая первая нарушила тишину. «Ладно, теперь по-честному. Что с тобой происходит?» Я выдохнула долго и начала говорить. С того самого момента, как все перестало быть простым, и я закрылась от подруг. Про встречу с Маратом после уроков, про то, как я пошла за ним, хотя понимала, что это плохая идея. Про ночь в соседних комнатах, про утро, и его уверенное «я все решу», про то, как я поверила слишком быстро. Про отца Марата, как он заговорил со мной в школе и посоветовал держаться подальше от его сына. Про записку в школьном шкафчике. Тот, кто ее оставил, знал слишком много. Знал про ночь. Знал, что утром Марат бросил меня у школы. Знал, куда бить. Про Игоря, который непонятно с каким умыслом подсказал мне, где найти сестру Марата. Я рассказала про Мию. Про боксерский клуб, запах резины и пота, гул ударов. Про то, как она заставила меня выйти на ринг. Про бой, который вымотал до дрожи в руках. И про ее рассказ про прошлое брата. Про то, как я сидела на полу ринга и не могла понять, что болит сильнее, тело или голова. «Я запуталась», — прошептала я в конце, глядя в кружку с чаем. «Я вообще не понимаю, кому и зачем все это нужно. Следить, давить, запугивать. И кто из них...» Я замолчала. «Кто из них настоящий?» На кухне стало тихо. Олеся первая протянула руку и накрыла мою ладонь своей. «Ты сейчас не обязана быть сильной и мудрой. Просто будь собой, ладно?» Рая кивнула. «И если кто-то рядом заставляет тебя чувствовать себя плохо, это уже ответ. Даже если он красивый, умный и чертовски притягательный». Я закрыла глаза. Они были правы. Обе. «Марат не просто парень с тяжелым прошлым», — серьезно добавила Рая. «Ксю, он тебя втягивает. Медленно и очень умело». Я знала. Именно поэтому внутри все так болело. «А что с Сашей?» — осторожно спросила Олеся. Я подняла плечи. «Саша рядом? Он не напрягает, не давит, не заставляет чувствовать себя дурой или пешкой. С ним тихо. Иногда тишина – это хорошо, – сказала Рая. Это безопасность. Я покачала головой. Он не заслужил того, чтобы его использовали, – сказала прямо. Не хочу прятаться рядом с ним от своих проблем. Он слишком хороший для этого. Я должна поговорить с Сашей на чистоту, даже если после этого разговора я потеряю его как друга. Рая с Олесей кивнули, соглашаясь со мной. Мы еще немного посидели, попивая чай с печеньем и обсуждая насыщенные события последних дней. За окном кто-то хлопнул дверью машины. Где-то наверху засмеялись соседи. Жизнь шла своим чередом. «Ладно», — сказала Олеся, поднимаясь. «Сегодня нам всем надо перезагрузиться и лечь спать пораньше. У меня, если честно, голова уже взрывается». Я кивнула, обняла их по очереди, крепко, как будто проверяя, что они настоящие. Когда за подругами закрылась дверь, в квартире стало слишком тихо. Я долго стояла в коридоре, не двигаясь, потом прошла на кухню, машинально помыла кружки, вытерла стол. Обычные движения, чтобы не думать, чтобы не прокручивать заново то, что уже не изменить. Телефон завибрировал, когда я уже легла на кровать, уставившись в потолок. Сообщение от неизвестного номера. Без текста, только фото. Секунда, и внутри все оборвалось. Ринг, канаты, я в перчатках, волосы выбились, лицо напряженное, взгляд сосредоточенный, злой. Напротив — Мия, чуть в тени, и под фото — одна строка. Хорошо держишь удар, но это был не самый сложный раунд. Я медленно опустила телефон, не сводя глаз со своего изображения. Отличный ракурс. Жаль, я не знала, кому аплодировать.